Глава 24. Понедельник, 5 февраля 2035. 9:45. Воспоминание о футболке незнакомца вернулось к Кайре во время очередного повторения воспоминаний Ломакса, осаждавших ее весь остаток ночи. Она опоздала в хаб, и ей пришлось ждать, пока Том освободится, окончив утреннюю летучку и отправив на задание остальных членов команды. Он шел к дверям, когда она догнала его. «Человек, которого я видела, тот из воспоминаний Ломакса. Я вспомнила, что на нем была футболка с медицинским логотипом», — тихо обратилась она к нему. Смущенная пристальным взглядом Тома отвела от глаз челку. Он знаком показал следовать за ним. «Кажется, Эндрю Харпер, бойфренд Изабель, работает в госпитале?» — спросила она, когда они поднимались по лестнице в его кабинет. «Да, они там и познакомились. Он водитель на скорой. Мы его допросили вчера утром». «И что удалось узнать?» «Подруги Изабель утверждают, что он одержим контролем. Он говорит, что просто хотел, чтобы они поскорее съехались». Кайра зашла в кабинет за Томом. Подвеска с разбитым сердцем, которая была на Изабель, и без того указывает, кто ее похитил. А криминалистический анализ? Его ДНК на Кейли не было, только Ломакса. Том сел за свой стол, но Кайра осталась стоять. Ей пришло в голову, что скорая помощь — идеальный способ транспортировать тела. Она уже открыла рот, чтобы сказать об этом, но тут Том вывел изображение Харпера на экран. Это было фото, сделанное во время допроса. «Ты не этого человека видела у Ломакса в воспоминаниях?» У Эндрю Харпера оказались рыжие волосы, квадратный подбородок и темные глаза. Внешность примечательная, но на мужчину из трущоб он нисколько не походил. С другой стороны, у того лицо было залито кровью. «Вряд ли. Не думаю. Какого он роста?» 1,83 м. «Нет, это не он. Тот был не выше 1,70 м, может, 1,73 м. А Мартина Кумпса удалось найти?» «Почему бы тебе не присесть?» Он указал на стул. Кайра покачала головой. «Пока не удалось. У нас есть записи с камер, с его посещения Ломакса 14 лет назад». Том перевел взгляд на экран. «Мартин Кумпс», — скомандовал он, и на экране поплыли фотографии молодого мужчины, сделанные с разных ракурсов. «Похож на того парня?» Кайра вгляделась в лицо на снимках. По росту он подходил, по телосложению тоже. «Знаешь, это может быть он. Я имею в виду... Я не уверена. Было темно, но...» Она посмотрела на Тома. «Очень возможно». «Мы еще не нашли Кумпса. Последняя регистрация по месту жительства у него в 21-м году. Куда он оттуда выехал, неизвестно. Соседи, говорят, мог вообще уехать из Лондона. С родителями он уже много лет не общался. Если он сообщник Ломакса, то мог уйти в подполье. Может, он сейчас и прячет Изабель. Мы над этим работаем». «Время выходит, Том», — поторопила Кайра. «Человека с травмой головы найти не удалось, и единственного посетителя, который может что-то знать о Ломаксе, тоже». «Думаешь, я этого не знаю?» Он крепко сжал челюсти. «Прости, что не смогла больше вытянуть из его памяти, но...» «Ты пыталась», — ответил Том, не глядя на нее. Кайра окинула взглядом хаб. Жертвы смотрели на нее с экранов. Их имена, адреса, даты смерти, их глаза, требовавшие правосудия. «Единственный свидетель». Она сделала глубокий вдох. «Давай вернемся к Рэю Кларку. Он единственный свидетель, который у нас есть. Я знаю, у него были проблемы. Но тебе не кажется, что стоит хотя бы попытаться его отыскать?» «Боже, Кайра, он и тогда-то ничего толком не мог вспомнить. Думаешь, сейчас у него стало лучше с памятью? После стольких лет? Может, мы отыщем что-то, чего он не помнит?» — настаивала она. «Конечно, раньше мы никогда не пробовали копаться в памяти у алкоголиков, но попытаться-то стоит». Том вздохнул и потер лоб. «Свидетель из него так себе, да? Что он тогда говорил? Ему кажется, он что-то видел. Вот только он не помнит, где и когда». Сколько у нас дней, прежде чем следующая жертва умрет? 2? Мы знаем паттерн убийцы. Мы обязаны сделать все, что в наших силах. Я считаю, если убийца разбитых сердец, когда и допустил ошибку, то на ранних стадиях, до того, как стал таким, как сейчас, неуловимым опасным хищником, отлично заметающим следы. Но он им был не всегда. Мы должны вернуться назад и дать Кларку шанс. Мы можем увидеть вещи, которых он не помнит, ключевые фрагменты информации. Кайра цеплялась за соломинку. Она даже не знала, жив ли еще Рэй Кларк. В прошлый раз, когда она его видела, он был не в лучшей форме. А с тех пор прошло много лет. Даже его сын Маркус не знал, куда он подевался после того катастрофического допроса. Маркус был в ярости из-за того, как полиция обошлась с его отцом, и подал на них официальную жалобу. «Я не хочу, чтобы ты брала на себя слишком много. После эксперимента с Ломаксом ты выглядела измученной. Мне кажется, для тебя это чересчур». Сочувствием в его голосе и не пахло. «Я плохо спала прошлой ночью», — Кайра сказала это чуть ли не оскорбленно. «Рэй Кларк может быть ключом ко всему делу, Том. Ты разве не видишь? Он единственный свидетель, который может хоть куда-то нас привести». Джимми сказал больше никаких переносов. «Это не ему решать!» — воскликнула она. «Оборудование мое!» Том сжал губы и пристально на нее посмотрел. «Думаю, Рэй Кларк сообщил все, что знал на тот момент. Бог мне свидетель, пользы от него не было никакой. Представь, во что он превратился сейчас. Лучше пересмотри видео с его допроса и убедись, что мы ничего не упустили. Перенеси файл к себе на компьютер, я скажу диспетчеру, что я тебе разрешил. Возьми его домой, изучи в свободное время». «Он что, ее прогоняет? Убирает с дороги?» «Нет смысла разыскивать Рэя Кларка», — настаивал Том. Но Кайра уже решила. 10:36. Изабель. Свет больно бьет в глаза. Действие препарата, который он ей ввел, постепенно проходит. Она чувствует себя так, будто лежит на берегу, и волны время от времени накатываются на нее. Волны страха. Ее мозг предвосхищает момент, когда она внезапно вспомнит, как сильно напугана, и от ужаса у нее перехватывает в горле, словно куклу подвесят на веревочке. «Ты хорошая девочка». Она видит, как шевелятся его губы под полупрозрачным пластиком, искажающим черты лица. «Я знал, что ты хорошая девочка. Ты пыталась помочь тому человеку. Это была проверка». «Тому человеку?» Голос у нее хриплый. «Проверка?» Как в тумане, повторяет она. «Да. Парень на земле возле паба». Воспоминания медленно возвращаются к ней. Руби с широко распахнутым накрашенным ртом слишком громко смеется на шутку Лив. Что-то сказала. Мысли ворочаются с трудом, и очень хочется спать. Он щиплет ее за щеку. Ее глаза распахиваются, дыхание становится частым. «Помнишь?» Да, она помнит. Видит его мысленным взором. Молодого мужчину, лежащего вниз лицом на тротуаре возле кирпичного крыльца паба. Одна нога согнута, одна рука вытянута, темные волосы перепачканы кровью. «Видишь, я знал, что ты хорошая девочка. Еще с тех пор, как увидел тебя в госпитале. Ты добрая, сострадательная». «Кто вы такой?» — начинает она, но слова застревают в горле. Она не может сфокусировать взгляд. Ее руки под простыней прикованы к ремню на талии. Она шевелит пальцами, пытаясь восстановить чувствительность. Туман в мозгу немного рассеивается. Она видит улыбку под маской, но не понимает, что та значит. Инстинкт самосохранения Изабель пытается разгадать ее смысл. Он протягивает руку и гладит ее по волосам. Рука пахнет лимоном и мылом. Я не ошибся с выбором, Изабель. Откуда вы знаете мое имя? Слезы жгут ей глаза. Я следил за тобой. Она старается сосредоточиться, вспоминает свою жизнь, дом, отца, больницу. Как она ходила по магазинам, встречалась с подругами. Спазм отчаяния и тоски сжимает ей грудь, и кажется, будто она падает в пропасть. Я выбрал тебя, потому что люди тебе не безразличны. Ты знаешь, как заботиться о других. У тебя доброе сердце. Я видел тебя с тем человеком возле паба. Ты не обязана была ему помогать, но помогла. С ним все хорошо. Изабель часто видела пациентов под действием лекарств и знала, от каких те становятся сонливыми, а от каких — разговорчивыми. Есть препараты, которые не дают чувствовать боль, а есть те, которые убивают. Наверное, теперь, если бы у нее не было в крови такого количества лекарств, она кричала бы и кричала. Но почему-то она беседует со своим похитителем, словно со случайным знакомым на скамейке в парке в солнечный день. «Вы оставили его там?» — спрашивает она. «Он был ранен». «Знаю. Это я его туда положил. Как иначе я бы смог добраться до тебя?» «Вы сделали это с ним?» На самом деле она хочет спросить, что он собирается сделать с ней, но не осмеливается произнести эти слова вслух. Лучше спросить про того человека. «Но как? Откуда вы узнали, что мы будем там?» «Это не имеет смысла. Никакого смысла». «Я следил за тобой, Изабель. Ждал, пока ты придешь ко мне. Так должно было произойти». «Но тот человек на улице. Вы не могли знать, что я решу ему помочь, что Лив станет плохо». «Я бы хотел сказать, что это был мой замысел и мой план. Но на самом деле это не так. Точнее, нет. Кое-какой план я и правда придумал. Даже умудрился добавить немножко того, что давал тебе вчера, в коктейль твоей подруги. Помнишь, та жидкость, от которой тебя стошнило? Но все дело в том, что Элиза наблюдает за мной и делает так, что мои планы срабатывают. Она хочет тебя, Изабель. Знает, что ты сумеешь за ней присмотреть». Мгновение она лежит в тумане, пытаясь понять, о чем это он. «Элиза, я не понимаю». «Ты собиралась вызвать скорую, и тут появился я. О, твое маленькое личико, когда ты меня увидела. Ты улыбнулась». Она снова замечает под маской призрачную улыбку. «Ты подумала, что я хочу помочь. Они всегда так думают». «Они?» На секунду он отворачивается, а потом вдруг заносит над ней шприц. «И тогда я сделал тебе укол, и ты оказалась здесь». Она морщится, когда игла прокалывает кожу, но в действительности боли нет. «Ни о чем не беспокойся, Изабель. Очень скоро все закончится». На этих словах она закрывает глаза.